Этот шаг необходимо было обосновать, и через месяц, 21 января 1922 года, Политбюро ЦК поручило заместителю председателя ГПУ Уншлихту принять меры, чтобы известная ему рукопись вышла за границей не позже, чем через 2 недели. Вскоре покаянные мемуары Семенова были напечатаны в Берлине, а 28 февраля, сразу вслед за выходом книги, «Известия» в ЦИК опубликовали информацию о состоявшемся накануне заседании Президиума ГПУ, на котором было решено предать открытому суду Верховного революционного трибунала арестованных лидеров социал-революционной партии. Там же было сказано: ГПУ призывает гражданина Семенова и всех СР, причастных к деяниям этой партии, но понявших ее преступные контрреволюционные методы борьбы, явиться на суд над партией социалистов-революционеров. Чекистское следствие над эсерами было завершено 21 марта. 23 марта на заседании Политбюро ЦК РКПБ в присутствии Каменева, Сталина, Троцкого, Молотова, Калинина, Цирупы и Рыкова по инициативе ГПУ докладчик Уншлихт рассматривался вопрос о подготовке процесса над эсерами. Было решено назначить для фактического начала процесса СР срок не позднее, чем через месяц. На том же заседании Политбюро по инициативе ГПУ обсуждался и вопрос о книге Семенова. В ней раскаявшийся руководитель эсеровских боевиков приводил сенсационные подробности участия своей боевой группы в убийстве Володарского, покушении на Ленина и подготовке убийства председателя Петроградской ЧК Урицкого. Но поскольку Урицкого застрелил петроградский поэт Леонид Кёнигсеггер, партии эсеров не состоявший, Семенов вынужден был ограничиться рассказом о слежке членов боевой группы за Урицким, а также Зиновьевым и Троцким. Такая откровенная сдача бывших товарищей по партии была воспринята основной массой большевиков как действие аморальное. Для подготовки судебного процесса общественное мнение следовало откорректировать. Уншлихт огласил на заседании докладную записку следующего содержания. В связи с брошюрой товарища Семенова для ряда товарищей, имеющих общее с ним прошлое, а теперь находящихся в наших рядах или работающих фактически как коммунисты, создалось совершенно невыносимое положение. Как в среде, близкой к СР, так и в обывательской среде, не способны понять всей глубины переживания этих товарищей, отношение к ним неизбежно выливается в самой омерзительной форме. Для мещанской психологии они являются авантюристами, убийцами, взломщиками, темными личностями. Для психологии, связанной с СР работой людей, и для самих СР они к тому же ренегаты, предатели и провокаторы. Для ГПУ моральная чистота побуждений этих товарищей, вне сомнения, ГПУ, учитывая невыносимую обстановку, создавшуюся в жизни товарищей, считает необходимым, чтобы в партийной среде они нашли бы полное понимание и нравственную поддержку. Между тем, благодаря слабой осведомленности партийных масс, а также благодаря наличию в партии элементов с мещанской психологией, уже были случаи, когда вместо поддержки товарищей они встречали такое же отношение, как во враждебной нам или обывательской среде. ГПУ просит ЦК РКП издать специальный циркуляр, разъясняющий обязанности членов партии, выходцев из других партий,